Глава 11. Данил. Приняв душ, побрившись, начал одеваться. Лилька, на правах нашего имиджмейкера, настояла на белом костюме. Ника одобрила, а я готов был надеть что угодно, только бы быстрее Ника стала моей женой. Посмотрел на часы. В ЗАГС к 11. А потом в церкви нас обвенчают в 2 часа. Я смотрел на свое отражение, вспоминал события последних 2 месяцев. 3 недели Ника провела в больнице. Зрение почти полностью вернулось, но доктор запретил перенапрягаться. Слава богу, операция не отразилась на здоровье малышей. Еще в больнице мы сделали УЗИ. Малышей вправду 2. После чего я сутки улыбался, как идиот от радости. А Ника была в шоке. Но вся молодежь клятвенно пообещала помогать воспитанием. Так что Ника немного успокоилась. Пока мы с Никой проводили дни в больнице, Лиля с парнями организовала всю свадьбу, за что ей огромное спасибо. Посоветовавшись с Никой, мы стали всерьез подумывать над тем, чтобы открыть для Лили агентство по подготовке и организации праздников. А что, пусть занимается любимым делом. Услышал внизу шум и гам. Парни прибыли. Интересно, после вчерашнего им так же плохо, как Владу? Или уже адаптировались? Я глубоко вздохнул. Откуда-то появилось волнение. Постарался не думать об этом. Позвонил Нике, послушал ее голос, успокоился. Через 2 часа она станет моей женой, перед Богом и людьми. Но, если честно, я уже давно считаю ее своей женой. Последнюю неделю я ее только так и зову — жена, с большой буквы, с большим уважением и с большой любовью. Стараясь носить ее на руках в прямом и переносном смысле. Она ругается, считает, что мне пока рано носить тяжести. Глупая, как будто она тяжелая. Я уже опирался только на трость, хотя и без нее вполне мог обходиться. Но Ника возражала, поэтому, чтобы ее не расстраивать, я покорно хромал с тростью. Зачем ей волноваться в ее положении? Посмотрел опять на свое отражение, вздохнул. Попытался завязать галстук-бабочку. Тщетно, ничего не получалось. Выйдя в коридор, позвал Алекса. Вернулся к зеркалу, оставив дверь открытой. Через минуту Алекс показался в дверном проеме. «Звал? Чем помочь? На шатерный спирт принести?» — с улыбкой спросил он. «Да нет, волнуюсь, конечно, но не до такой степени. В обморок не свалюсь», — улыбнулся я в ответ. «Ага, ты у нас в обморок грохаешься только при новостях об отцовстве. Так что в ближайшее время точно не свалишься». По-доброму подделал он меня. Еще на мальчишнике я поведал историю моего обморока. Сам не пойму, зачем. Точно был не в себе, не иначе. «Ладно, проехали. Ты галстуки вязать умеешь?» Он кивнул, завязал мне галстук. «Я рад, что вы женитесь. Ника счастлива с тобой. Мне кажется, что только благодаря тебе она выздоровела». «А я только благодаря ей», — просто сказал я, что, несомненно, было правдой. Алекс кивнул, о чем-то подумав, рассмеялся. Я вопросительно поднял брови. «Что еще?» «Да так, вспомнил, как ты вчера последних строителей и дизайнеров выгонял. Бедняги сверхурочно пахали, чтобы великий Королёв был доволен. Можешь же ты жути нагнать». Все смеялся он. «А я их честно предупредил, что у них ровно месяц. Он истек вчера. Зато теперь у нас для малышни есть отдельные комнаты, и вам хватит места». «Знаешь, Дан, мы с Яной давно хотели сказать. Спасибо, конечно, за приглашение, но мы хотим жить отдельно». «Да зачем? Места-то хватит на всех». «Да, хватит, вот только хочется свой уголок. Только не обижайтесь, лады?» Я кивнул, а он продолжил, подойдя к окну. «Вон, видишь, соседский участок? Мы его на той неделе купили с Яной. Решили там делать ремонт, тоже хотим перестроить. Так что до свадьбы мы поживем с вами. А потом переедем. Всего 2 минут, и мы у вас. И Нике с малышами поможем». Алекс присел в кресло, вытянул длинные ноги, грустно улыбнулся. «Ты знаешь, Дан, я тебе завидую капельку». Увидев мое удивленное лицо, он поспешил пояснить. «Я тоже хотел свадьбу через месяц, и ребенка, а лучше детей. Но вот понимаю, что Яна еще молодая. Ей нужно выучиться, профессию получить». Он грустно вздохнул, потом снова улыбнулся. «Хотя открою тебе секрет. Надеюсь, что к свадьбе Яна все-таки забеременеет. Я рассмеялся. Вот у человека планы. «И что, думаешь привязать ее к кровати? Ее не боишься?» «Да нет, только когда она голодная, саму малость боюсь». «Ясно, удачи тебе с ней. Но знаешь, мне что-то подсказывает, что когда родятся малыши, Яна и сама захочет себе маленького». «Твои бы слова да богу в уши. Ладно», — он встал. «Поехали уже твою невесту выкупать. Ребята там уже волнуются». Я кивнул, растолкал по карманам деньги, телефон, документы. Выйдя во двор, увидел парней. Все нарядно одеты. Головной болью не страдали. По крайней мере, так казалось. Я сел в заказанный лимузин. Следом влез Лёва. Он был свидетелем с моей стороны. Только мы сели, дверь открылась. Влад, засунув голову в машину, протянул букеты для невесты и подружки. «Держите, иначе Лилька всех порвёт, если явитесь без цветов. Она у меня зверь», — сказал Влад, сунув букеты нам в руки. «И не вздумайте перепутать. Розовые — Ники». «Спасибо», — кивнул я. Наконец мы тронулись. Я уже ёрзал на сиденье от нетерпения. Хотелось увидеть Нику. «Не волнуйся ты», — подбодрил Лёва. «Ты даже перед чемпионатами так не нервничал. Я вот лично никогда не женюсь. Нафиг надо, чтобы так волноваться». «Не зарекайся, Лев». Возле подъезда дома Ники нас встречала куча девчонок во главе с Лилей. Мы, как только вышли из машины, встали плечом к плечу. Лиля придирчиво рассматривала нас, одобрительно хмыкнув, кивнула. «Ну, если уж сам генерал одобрил, значит, все в норме», — со смехом сказал Алекс, кивая в сторону Лили. Следующие 20 минут пронеслись как в тумане. Были какие-то конкурсы, вопросы. Парни дурачились, но все задания выполняли исправно. Когда я, наконец, оказался около закрытой входной двери, я опять разволновался, как мальчишка. Уже протянул руку открыть дверь, как мне начали доказывать, что дверь волшебная, а, следовательно, требуются волшебные слова. Набрав легкие побольше воздуха, я заорал во все горло. «Ника, я люблю тебя!» Лиля, проводившая конкурсы, поморщилась. «Ты чё орёшь-то, как припадочный? Глухих нет!» «Это я так соскучился. Открывай уже!» — поторопил я ее. Когда дверь открылась, я стремительным шагом направился в гостиную. Замер на пороге комнаты. Мой любимый ангел стоял у окна. Солнечный свет, струящийся сквозь тюль, создавал ореол вокруг всей фигурки. Рыжие волосы собраны в затейливую прическу. Фата, прозрачная как дымка, накрывала лицо. Платье выгодно подчеркивало изгибы фигуры. Плавно спускалось с бедер до пола, заканчиваясь шлейфом. На открытые плечи спускались локоны, маня завитушками. Так и хотелось накрутить их на палец и потянуть на себя. Я понимаю, что стою и перегораживаю всем проход. Но не могу ни сдвинуться, ни произнести хоть слово. «Вот, держи, а то забыл уже», — тихо пихает меня в бок Лёва, протягивая мне букет. Я киваю, беру букет в руку, медленно подхожу к моей рыжеволосой фее, ставший смыслом моей жизни всего за несколько месяцев. Я вплотную подошел к ней, протянул букет. Не обращая внимания на Лилю, убеждавшую меня, что мне не стоит целовать Нику, так как испортится макияж. Да я готов был все что угодно сделать, только за один поцелуй моего ангела. Осторожно откинув фату назад, я заглянул Нике в глаза. Увидев у них слезы, я судорожно вздохнул. Наклонился, нежно-нежно прикоснулся к губам. Прикрыв глаза, почувствовал, как меня переполняют эмоции. Оторвавшись от ее губ, прислонился своим лбом к ее, внимательно смотря в глаза. «Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть в моей жизни», — тихо, с дрожью в голосе, прошептал я. Я хотел сказать еще много всего. Пообещать ей, что всю свою жизнь буду стараться делать ее счастливой до моего последнего вздоха, до последнего сердцебиения. И что после смерти она не отделается от меня. Моя душа будет всегда искать ее. Может быть, это бред, но сейчас я чувствовал именно это. Но вместо этих слов из-за спазма в горле из легких вырвался только стон. «Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть в моей жизни», — тихо повторила она. Ее глаза говорили мне то же самое, и сейчас, как никогда, я понял: что бы ни случилось, мы всегда будем вместе. Конец.